Ты можешь, Шадиман, предотвратить волнение. Думаю, царь, охотой растянуть время. У князей кровь остынет, и прекрасная царица, за спокойствие которой готов жизнь отдать, довольно будет. Празднество? По какому случаю? Да и правду сказать, Шадиман, встревожен я. Не лежит сердце к веселью. Царь, сейчас только пришло мне в голову. 20 мая — год твоего высокого венчания. Что, если из желания отслужить благодарственный молебен в Кватахевском монастыре ты и царица скроетесь на время в Твалладе? Никто не посмеет осудить желание царя в такой день помолиться и отдохнуть от бурных дел. Шадиман, дорогой, неужели это возможно? Осмотр войска, как с Георгием? Очень хорошо выйдет. В Тбилиси жара, у порога переполненных дружинниками домов черная болезнь стучится. Отдашь приказ Цицешвили на Китеке уйти и там ждать смотра? Георгий не обидится, поймет день свадьбы молодому царю и царице приятнее провести в прохладном Твалладе, а не в раскаленном зноем и ненавистью Тбилиси. Шадиман, вдвоем? А как князья? Пригласи всех. Прекрасный замок Цавкиси, а можно не всех. В Карайских степях сейчас лучшая охота. Князья кровь успокоят, а я после твоего отъезда в Твалладе скажу, будто 20-го приедешь. Всегда найдется предлог объяснить отсутствие царя. Саакадзе оправдаться успеет. Уверен, все успокоится, и гроза без кровавого ливня мимо пройдет. Варсаб, измученный интригами и ссорами, уцепился за возможность уединиться с Текле в любимом Твалладе. По совету Шадимана до выезда в Цавкисе приглашенных князей поездку в Твалладе скрыли даже от Херхеулидзе. Баака, по желанию царя, отправился в Цавкисе для приготовления царской охоты. После отъезда начальника дворцовой стражи царь призвал Цицешвили и приказал немедленно отправиться с войском в Китеки и там ждать царского приезда. В Носте был послан царский гонец с приглашением Моурави отпраздновать торжественный день 20 мая в Цавкисе на охоте. После тайного совещания с Шадиманом князья с благодарностью приняли приглашение царя и даже слишком поспешно покинули Тбилиси. Цицешвили также спешно вывел войска в Китеки. Ночью Луарсап и Текли тайно, только под охраной телохранителей и дружины Шадимана, выехали в Твалладе. Молодой князь Эмериджиби с любопытством оглядывал пышное персидское убранство комнаты Русудан в замке Носте. Он изысканно восхищался вкусом княгини и весело передал поручение царя. Саакадзе, выслушав Эмериджиби, не мог скрыть радость. «Отсрочка так кстати, а там подъедут друзья». Он благословлял 20 мая, день венчания любимой Текли. Быстрые сборы, последнее распоряжение, и, оставив Квелидзе во главе 15 азнаурских дружин, умчался с Эрасти в Цавкиси. Из осторожности Моурави предупредил Квелидзе: в случае каких-либо изменений он пришлет гонца, и пусть Квелидзе не замедлит выступить в Тбилиси. Такой гонец, к удивлению Квелидзе, прискакал на следующее утро. Царь изменил решение. Раньше будет смотр, а потом азнауры приглашаются на совместную охоту. Обрадованные азнауры поспешили выступить с дружинами в Тбилиси. И в то же утро по Ананурской дороге, не останавливаясь в Духанах, мчался азнаур Асламас. Возвращаясь из Ананури в Носте, Папуна и не подозревал, проскакавшим мимо знакомом всаднике лазутчика, иначе лезвие кинжала Папуна могло разрядить грозу не по плану Шадимана. Ананури также напоминал военный лагерь. Гонца царя впустили со всеми предосторожностями. Нугзар хорошо знал Асламаза, как ярого приверженца Саакадзе, и после дружеской еды князь увел гостя в свои покои. В Тбилиси неспокойно. Цари Моурави совещались. Он послан тайно от всего двора. Войско войдет в западные ворота Тбилиси, а доблестный князь Нугзар пусть пока не выезжает из Ананури. Через 3-4 дня Папуна снова с тайным посланием от Моурави приедет, тогда князь сам решит, как лучше. Встревоженный Нугзар немедленно направил в Тбилиси соединенные дружины в 5000 шашек под начальством азнауров, испытанных в боях с горцами. Желая навсегда разделаться с партией Шадимана, как убеждал его Саакадзе, Нугзар 2 дня собирал людей по деревням Аракфского княжества и отправил всех, кто мог сесть на коня и держать оружие. В Ананури остались только глубокие старики. Даже личную охрану Нугзар сократил наполовину. В Цавкисе особое оживление. Смеются князья, злобно сверкая глазами. Отдают приказания, угрожающе сжимая шашки. За столом нервно проглатывают яство, шумно опрокидывают чаши и только говорят, придушенно, подозрительно оглядываясь. Нервность растекается по замку. В конюшнях беспокойное ржание, на дворе перебранка слуг, в сторожевых башнях угрюмая настороженность. В Цавкисе нехорошо веселятся, нехорошо спят, нехорошо выжидают кого-то. С башенной площадки замка Херхеулидзе наблюдал въезжающего с дружиной уже 5-го князя из друзей Шадимана. Подозрительное обрицание оружием, нерасседланные кони в конюшнях, странная нервность князей мало напоминали мирные приготовления к охоте в карайских степях. Приезд Шадимана без царя, будто уехавшего в Цхинвали на 1 день, окончательно укрепил подозрение Баака в преступном умысле царедворца, а спрятанные под полом в покоях железной руки преданные дружинники принесли на утро страшную весть. Баака немедленно приказал верному телохранителю помчаться навстречу Саакадзе, но к ужасу Херхеулидзе в этот момент распахнулись ворота, и Саакадзе, а за ним Расти, на всем скаку спрыгнули с коней. Подлетевшие конюхи слишком быстро расседлали взмыленных скакунов. Шадиман вышел навстречу, шумно приветствуя брата царицы, и мимоходом упомянул о желании венценосца совместно с царицей поблагодарить Бога за счастливый год и завтра прибыть к началу охоты на оленей. Саакадзе удивился. Как же мудрый Шадиман не сопровождает царя? Шадиман изысканно поклонился, и Саакадзе не заметил злорадной улыбки. «Царь пожелал загладить опоздание и уговорил меня поехать вперед. Князья гордые, особенно светлейший Баграт. Когда только умрет, Симонам будет легче». Шадиман старался не отходить от Георгия, но Херхеулидзе, устроив ложную тревогу, отвлек внимание князей, и Георгий услышал торопливый шепот. «Поднимись в среднюю башню». Баака нетерпеливо ждал Георгия, верная стража охраняла вход. «Что значит твое тайное приглашение? Где царь? Ты смущен, встревожен? Уж не случилось ли что, Стекли? Говори, князь, время теперь неспокойное». «Георгий, царица здорова, но...» «Долго говорить бесполезно. Немедленно беги ты в ловушки. Злодейский заговор. Решено убить тебя здесь, а в замок Носте направлен Магаладзе. Русудан в опасности. Беги, Георгий, немедля беги!» «Что ты говоришь, Баака? Уж не ослышался ли я? Заговор против меня с разрешения царя? Гонец прискакал, я царской подписи поверил, иначе один не приехал бы. Ты знаешь, все готово для возвеличения Луарсаба. под его скипетром Грузию объединить хотел, новые пути открыть, одряхлевшую кровь светлейших свежей кровью народа заменить. Бака, или ты пошутил? Как мог забыть Луарсаб? Как смел забыть Сурамский бой? Где царь Текли? Где они? Ты смущен. Бака царь знает? Нет сомнения, он меня предал. Бака, что это? В одну минуту рухнуло все. Скажи, друг, знает ли царь? Не думаю, дорогой Георгий. Сейчас в Носте беги. С семейством укройся в Ананури. Царь любит Текли. Я ее предупрежу. Все рассеется. Сейчас не время разговаривать. Беги, Георгий. Русудан в опасности. Значит, правда, бежать там за верными горами. В Носте ждут друзья. Борьба только начинается, беспощадная, как смерть. Теперь с открытым забралом драться будем. Довольно улыбками закрывались. Великие Маурави, так народ зовет. Или я больше не достоин этого звания, или народ победит. Передай Баака светлейшим, они еще вспомнят великого Маурави. Пощады не будет. Их кровью залью картли, в Носте азнаурские войска, в Ананури Нукзар. Прощай, друг, твою услугу не забуду. Береги Текли.